Юй Цзян уже давно был недоволен второй женой своего второго дяди. Он принадлежал к молодому поколению и не был членом второго семейства, поэтому не мог ничего сказать. Он мог только помогать жалкой второй невестке и ее детям выполнять какую-нибудь тяжелую работу. Он старался помочь как можно больше. «Ваша семья, вероятно, соберет по меньшей мере около 2000 катти с поля вашей семьи, что намного больше, чем урожай других семей. Если наше поле способно производить половину того количества, которое производит ваше поле, тогда я буду смеяться». Хотя по его речи было видно, что он завидует, руки его не переставали работать. Он был настоящим профессионалом, когда дело касалось ручного труда. Его рабочая скорость была больше, чем у трех человек вместе взятых. Юй Дашин и Юй Хай пришли на помощь после обеда, когда вернулись с рыбалки. Таким образом, с дополнительными помощниками и третьим дядей, который был свободным и эффективным работником, они смогли закончить до того, как небо потемнело. Весь сладкий картофель на пяти полях был выкопан и уложен в тачки, чтобы отвезти домой. Когда мадам Чжан, которая всегда делала вытянутое лицо, увидела горы сладкого картофеля, сложенного во дворе, она просияла, как цветок. Было подсчитано, что в этом году урожай сладкого картофеля неожиданно достиг 3000 сомов. Это было более чем в два раза больше урожая прошлого года. Столкнувшись с таким большим урожаем, госпожа Чжан, наконец, смягчилась и оставила часть более мелкого сладкого картофеля в погребе, чтобы он был приготовлен на пару или сварен, чтобы съесть его зимой. Воспользовавшись ранним зимним солнцем, оставшийся сладкий картофель нарезали на кусочки и высушили на солнце. При необходимости они могли растереть его в картофельный порошок. Это все благодаря счастливой судьбе нынешнего императора. Старый Юй смотрел на гору сладкой картошки с чувством удовлетворения, как будто ему никогда не придется паниковать, пока у него есть еда на руках. Когда я был молод, во время голода, мне приходилось есть древесную кору и траву. Когда я был очень голоден, я мог даже съесть грязь, чтобы наполнить свой желудок. В то время многие люди умирали от голода. Старый Юй остановился на мгновение и, казалось, был захвачен воспоминаниями о своем прошлом, когда он продолжил. После того, как сладкий картофель был импортирован из-за границы, мы также испытали еще один голод. Сладкий картофель давал высокие урожаи и мог храниться в течение длительного времени. Таким образом, сладкий картофель и мука из сладкого картофеля, а также виноградные лозы из сладкого картофеля помогли нам пережить ужасный трехлетний голод. Это спасло нас от голодной смерти. Госпожа Чжан тоже кивнула головой и сказала: «Сладкий картофель и правда очень урожаен. Однако употребление сладкого картофеля и сладкой картофельной муки два раза в день сделает желудок раздутым. Употребление слишком большого количества сладкого картофеля вызовет кислотную отрыжку. Сладкий картофель также образует у вас газы и изжогу. Это действительно трудно вынести. Было бы очень здорово, если бы нашелся урожай, который был бы высокоурожайным и не вызывал бы изжоги. Не будь неудовлетворен тем, что имеешь. У тебя уже есть что-то поесть, и все же ты думаешь о том и о сем». Старый Юй сердито посмотрел на женщину, а затем продолжил смотреть, как они нарезают картофель тонкими ломтиками. В доме было не так уж много кухонных ножей, так что даже серп и железные куски от мотыги были использованы. Тем не менее, все еще не было достаточно инструментов для всех, чтобы использовать. Кроме того, их скорость резания была также медленной. Когда они вообще смогут закончить резать 10000 катти сладкого картофеля? Юй Сякао вспомнила, что в своей прошлой жизни, когда ее соседка резала сладкий картофель, она использовала бритвенное лезвие с одной стороной, которое имеет открытое лезвие на краю лезвия. Лезвие будет закреплено в середине деревянной доски. Когда на лопатке давили большой сладкий картофель, то он сам нарезался ломтиками. Кроме того, он был также очень безопасен в использовании, так как он не будет легко травмировать ваши руки. Юй Сякао некоторое время обсуждала это с отцом. На следующий день, когда ее отец вернулся из города, он купил несколько клинков, которые она просила. Проработав над этим весь день, ее умелый отец наконец, то закончил делать несколько ломтиков сладкого картофеля. Юй Сякао использовала поврежденную одежду, которую они больше не могли носить, и сделала несколько пар толстых перчаток. С толстыми перчатками им не нужно беспокоиться о том, что их руки порежутся. Госпожа Лю надела изодранные перчатки и подняла деревянную доску инструмента. Затем она взяла большую сладкую картофелину и положила ее на лопатки. От сильного толчка с лопастей посыпались кусочки сладкого картофеля средних размеров. Госпожа Чжан также опробовала этот инструмент и сделала им редкий комплимент. Этот инструмент действительно удобен в использовании. Он не только быстро режет сладкий картофель, но и не требует больших усилий. Это очень хорошо. Мадам Ли, заинтересовавшаяся новым инструментом, тоже прилежно срезала за пару дней несколько сотен кусков сладкого картофеля. Благодаря инструменту для резки сладкого картофеля они смогли срезать 10 000 сот сладкого картофеля менее чем за 10 дней. Первоначально было бы трудно даже закончить резать 10 000 катти сладкого картофеля в месяц, но совместными усилиями женщин и мужчин дома, а также режущего инструмента они смогли быстро закончить работу. Пока они резали сладкий картофель, несколько деревенских жителей заглянули к ним домой и увидели их резак для сладкого картофеля. Расспросив Юйхай о резаке для сладкого картофеля, они отправились в город к кузнецу и купили несколько бритвенных лезвий. Затем они попросили Юйхая помочь им сделать слайсер для сладкого картофеля, когда он будет свободен. У какой семьи не было родственников в других деревнях? Вскоре использование резака для сладкого картофеля распространилось из деревни Дуншин в другие деревни. В будущем, каждый раз, когда наступал сезон сбора сладкого картофеля, люди часто говорили о семье Юй из деревни Дуншин. Юй Сиакая никогда бы не подумала, что маленькое изобретение, которое она украла у кого-то другого, заставит репутацию семьи Юй взлететь на воздух в близлежащих деревнях. Она сделала резак для сладкого картофеля только для удобства своей семьи. Юй Сиакая в данный момент размышлял о том, какую вкусную еду она должна приготовить из муки из сладкого картофеля. Благодаря сочетанию скудного опыта, накопленного ею в прошлой жизни, и собственной импровизации она смогла придумать множество рецептов, в которых в качестве основного ингредиента использовалось крупное зерно. Например, уже существовало несколько способов приготовления лапши из сладкого картофеля. Самый простой способ сделать лапшу – это использовать большую терку. Примечание автора. Юй Сиакая попросила своего отца достать эту терку у кузнеца, когда он ходил туда за лезвиями для бритвы. Измельчить свежесмешанное тесто из сладкого картофеля над кастрюлей с кипящей водой. Лапша, приготовленная таким образом, будет густой. Толщина будет такой же, как палец ребенка. Но, честно говоря, без всяких приправ и масла большая миска такой лапши не была сытной. Вскоре после еды желудок начинает урчать от голода. Самым вкусным блюдом из лапши была лапша, подаваемая с густым соусом. Первым шагом было бы использовать просеиватель муки для фильтрации мелкой муки из сладкого картофеля. Затем теплую кипяченую воду следует смешать с мукой, одновременно замешивая тесто в шар. Над кастрюлей с кипящей водой растереть тесто напильником и опустить лапшу из сладкого картофеля в кипящую воду. Поскольку дрова под плитой продолжают гореть, человек, измельчающий тесто, должен закончить быстро, иначе лапша растворится в воде. Однако для приготовления лапши требовалось много сил. Она могла готовить лапшу только тогда, когда отец был дома. Несмотря на то, что Юйхай обладал огромной силой, каждый раз, когда он готовил лапшу, капельки пота покрывали все его тело. В семье Юй было около дюжины человек. Чтобы гарантировать, что все будут есть, Юй Сиакая должна была готовить большую кастрюлю лапши каждый раз, когда она делала лапшу. Таким образом, даже когда приближалась зима, одежда Юйхая все еще была мокрой от пота. Однако приготовленная лапша получалась блестящей и полупрозрачной. Когда лапша была съедена, она имела гладкую и жевательную текстуру. Когда лапша сочеталась с супом из моллюсков, измельченным зеленым луком и небольшим количеством специй, блюдо было чрезвычайно сытным. Это был классический пример лапши из сладкого картофеля. Еще один способ сделать это состоял в том, чтобы разрезать свежесмешанное тесто на пряди лапши на разделочной доске. После приготовления лапши просто положить ее в кастрюлю с кипящей водой. Как только лапша была приготовлена, ее можно было сразу же съесть. Лапша, приготовленная таким образом, все равно будет вкусной и сладкой. Суповой бульон также можно добавить к лапше, чтобы превратить ее в лапшу с подливкой. Однако текстура лапши, приготовленной таким способом, была не такой гладкой и хорошей, как те, что готовились непосредственно в кипящей воде. Был также и другой способ есть его, который представлял собой комбинацию как тонкой, так и толстой лапши. Во-первых, тесто из сладкого картофеля будет обернуто пшеничным тестом, чтобы сделать лапшу ручной работы. После разрезания теста пополам, черное и белое тесто будет очень заметным. При употреблении в пищу лапша будет иметь прочность пшеничной муки, а также гладкость и изысканность сладкой картофельной муки. Лапшу также можно было есть вместе с бульоном, который предпочитал едок. Это блюдо тоже было деликатесом, но дома за ней наблюдала скупая пожилая дама. Если ее младший дядя не вернется домой со своей семьей, она не позволит ей прикоснуться к пшеничной муке. Кроме того, муку из сладкого картофеля можно было использовать для приготовления лепешек, блинов или кукурузного хлеба на пару. Он также мог превращаться в булочки с тушеными овощами, клёцки и многое другое. Благодаря способности Сиакаа готовить различные блюда из муки из сладкого картофеля, семья Юй редко выходила на улицу, чтобы купить еду зимой. Глава 41. Острые заболевания. Доктора Юй не было 2 месяца. Жители деревни Дуншини и ее окрестности не чувствовали, что в краткосрочной перспективе что-то изменилось. Но через некоторое время все они почувствовали неудобство его отсутствия. В прошлом, когда у них была небольшая болезнь или небольшое несчастье, они могли заплатить доктору Ю от 10 до 20 медных монет, чтобы он их осмотрел. После этого им просто нужно было принять какое-нибудь лекарство, и их болезнь пройдет. После того, как доктор Ю ушел, большинство деревенских жителей, которые заболели, смогли преодолеть свою болезнь, не леча ее. Но если со временем их состояние не улучшалось, им приходилось ехать в город к врачу. Однако им приходилось платить по меньшей мере несколько сотен медных монет, чтобы посетить даже самую маленькую больницу. Все знали, что внучка из семьи старого Ю изучала медицину под руководством доктора Ю в течение месяца. Но она была всего лишь глупой 8-летней девочкой и к тому же недолго училась у доктора Ю. Они скорее сами перенесут болезнь, чем отдадут свою жизнь в руки маленькой девочки. Она может превратить их маленькую болезнь в серьезную. Сиакаа была весьма талантлива в изучении медицины, и доктор Ю чувствовал, что он уже не сможет многому ее научить. Однако прошло 3 месяца, а Сиакаа не приняла ни одного пациента. Но она не принимала это близко к сердцу. Первоначальная цель Сиакаа в изучении медицины состояла в том, чтобы скрыть действие воды мистического камня, когда она использовала ее. Поэтому для нее не имело значения, обращались ли к ней пациенты за помощью или нет. Доктору Ю часто нравилось готовить пилюли для обычных заболеваний, таких как простуда, небольшая лихорадка и другие мелкие болезни. Большинство жителей деревни Дуншень знали об этом. Время от времени Ю и Сиакаа навещали жители деревни. Она брала таблетки или аптечки, приготовленные дедушкой Ю, и отдавала их больным жителям деревни. Это была единственная роль, доставшаяся ей как непосредственному ученику доктора Ю, пока его не было. Пользуясь тем, что ранний зимний снег не запечатывал гору, Ю и Сиакаа неторопливо расставляла ловушки каждые несколько дней, когда поднималась на гору. С водой мистического камня в качестве универсальной приманки, ее урожай каждый раз будет довольно обильным. Ее личная маленькая сумочка набухала все больше и больше. С большим количеством денег пришло больше забот. В прошлом, имея только 1 или 2 серебряных слитка, она могла найти случайный угол и спрятать их. Но теперь, когда у нее в набитом кошельке лежали серебряные слитки и серебряные монеты, найти надежное укрытие стало еще труднее. В конце концов, в семье был Юхизи, который любил копаться в чужих вещах. Сиакаа не обращалась с ним несправедливо. У Хизи было уголовное прошлое. Каждый день у Юйхая и госпожи Лю было больше работы, чем они могли закончить за день, и Юй Сиалянь также не позволялось бездельничать. Когда Сиакаа расставляла ловушки, она брала с собой маленького Шита. В основном, кроме тех случаев, когда они ели или спали, в западной комнате не было никого, кто мог бы что-либо засвидетельствовать. Однажды Юй Сиакаа только что вернулась с продажи дичи, которую она поймала своими ловушками в горах. Вернувшись, она увидела, что дверь в западную комнату распахнута настежь, и поспешила туда взглянуть. Вся комната была в беспорядке после того, как кто-то в ней рылся. Рваная одежда в багажнике была разбросана повсюду. Даже одеяло на кровати Кан было скомкано в комок. Она быстро пошла проверить место, где спрятала деньги в небольшой щели между кроватью Кан и глинобитной стеной. К счастью, после того, как она спрятала деньги в маленькую щель, она использовала немного рыхлой грязи, чтобы запечатать ее. Сиакаа это возмутило, и она сказала об этом главе семьи госпоже Чжан. Предвзятая пожилая дама задала всего несколько вопросов. Из-за отсутствия доказательств они были вынуждены оставить этот вопрос нерешенным. После этого, когда Сиакао прятала свои тайные деньги, она была гораздо осторожнее. В конце концов она придумала надежный способ спрятать свои деньги. Она вырыла небольшую квадратную ямку в одном из глиняных кирпичей стены. Она также взяла небольшой кусок глиняного кирпича, который можно легко поместить в отверстие. После того, как она положила серебро в маленькую дырочку, она закрыла дырку маленьким глиняным кирпичом. Затем она брала немного грязи и заполняла небольшие трещины, чтобы все выглядело безупречно. Шли дни, и зима на севере наконец-то показала свою мощь. В тот день погода стояла хмурая. Все небо было затянуто густыми, низкими и серовато-желтыми мутными облаками. Завывал северо-восточный ветер, сеявший хаос в пустыне. Казалось, что ветер держит в руках острый меч, который легко может пронзить плотную кожаную куртку. Поэтому, когда Сиакао вышла на улицу, ее незащищенные щеки снова и снова обдувал ветер. Ее щеки болели, и ей было трудно выносить эту боль. Черное небо было усыпано маленькими кусочками чистых белых лепестков. Казалось, что белые лепестки тоже слегка благоухали. Снег величиной с гусиное перо летел вниз в огромном количестве, мгновенно окрашивая мир в белый цвет. В своей прошлой жизни Юй Сиакао жила в центральном Китае. Так что даже если и был снег, то только в небольших масштабах. Она впервые видела такой сильный снег, что казалось, будто на землю падают клочья ваты. Старая и потрепанная куртка на хлопчатобумажной подкладке, которую она носила, не могла противостоять суровому холоду севера. С тех пор, как наступила зима, Юй Сиакао не хотела никуда выходить. Каждый день она устраивалась на кровати Кан. Это первый снег в году, а ведь уже выпало так много. Кажется, что будет трудно перенести эту зиму. Хватит ли у нас еды в доме? За обедом старый Юй сидел на кровати Кан. Он посмотрел на снег, который шел уже целый день, и вздохнул. Судя по его многолетнему опыту, не было ничего необычного в том, что большой снег превратился в катастрофу. Мадам Чжан подумала о горах нарезанного сладкого картофеля в кладовке. И, с едой в руках, госпожа Чжан не запаниковала. Она кивнула головой и ответила: «Еды определенно достаточно. Просто его еще не растерли в порошок. Когда снегопад прекратится, старший сын и второй сын пойдут молоть 1000 катти сладкого картофельного порошка и сохранят его». Старый Юй нахмурил брови и сказал: «Даже если ты не устанешь есть сладкую картофельную муку всю зиму, твой желудок может не справиться с этим. Нам все еще нужно купить немного низкосортного и мелкого зерна для хранения на зиму. Если мы дотянем до Нового года, когда снег навалится почти до неба, цены на зерно, безусловно, будут выше». Как раз в тот момент, когда они обсуждали это, входная дверь семьи Юй захлопнулась с оглушительным звуком. Сквозь шум ветра и снега они также услышали, как кто-то плачет у двери. «Пойду посмотрю, что там». Юйхай поставил миску с рисом и надел потрепанный ватник. Он распахнул двери, пошатываясь, шагнул в бушующий шторм. Как только дверь открылась и закрылась, в дом влетело несколько снежинок. Снежинки упали на пол и растаяли, превратившись в крошечные капельки мутной воды. Госпожа Ли продолжала есть большими кусками, но не забывала жаловаться. «Кто это? Зачем им приходить, когда идет такой сильный снег? Они пытаются помешать нам есть? Цаир, у тебя есть какие-нибудь таблетки от лихорадки, сделанные дедушкой Ю? У твоего дяди Шуанчжу высокая температура, и он нуждается в лекарстве немедленно». В дверь ворвался леденящий до костей ветер. Юйхай поспешно толкнул дверь и вошел в дом. Позади него стояла жена Шуанчжу, чьи глаза были покрасневшие. Юй Сиакао проглотила крокет и быстро ответила: «Все лекарства, которые приготовил дедушка, уже израсходованы. Дядя Шуанчжу действительно сильно болен. Нужно ли ему, чтобы я пошла и посмотрела на него? Ты всего лишь ребенок. Не затягивай болезнь пациента. Будет лучше, если ты отправишь его в город к врачу. Не беспокойся о деньгах». Госпожа Чжан беспокоилась, что Юй Сиакао принесет неприятности ее семье, поэтому она быстро прервала ее. Жена Шуанчжу была так взволнована, что у нее чуть не потекли слезы. «Вчера мой муж немного простудился. Проснувшись сегодня, он почувствовал себя болезненно, но не думал, что это серьезно. В прошлом он просто терпел болезнь, пока не выздоравливал сам. Но кто бы мог подумать, что его лихорадка станет еще сильнее. Раньше его руки и ноги метались из стороны в сторону. У нас также нет лекарств», — снижающих температуру. Что же мне делать? Мадам Ли начала делать циничные замечания. О боже, его лихорадка сильная до такой степени, что у него начались судороги. Этого не может быть. У соседа моей матери тоже была лихорадка. Температура была настолько сильная, что выжгла мозг, и он стал дураком. Ему уже почти 40, а он все еще не может найти себе жену. Температура у Шуанчжу уже целый день. Я даже не знаю, как он сейчас. Услышав это, жена Шуанчжу больше не могла сдерживать слез. Она беспокоилась, не находя никаких решений. Тогда что же можно сделать? Снег идет так сильно, что мы даже не можем послать его в город к врачу. Сиакао, неужели там действительно не осталось лекарств? Человеческая жизнь стоит дороже любой другой ценности. Если бы у меня было лекарство, я бы его не прятала и не скрывала. Тетя, если вы мне доверяете, то я пойду с вами, чтобы проверить его. Ты же не можешь просто стоять и смотреть, как его температура усиливается. Юй Сиакао решила принять своего первого пациента. Госпожа Чжан сердито сказала, что может сделать восьмилетняя девочка вроде тебя. Кроме того, как просто повидаться с пациентом. Здесь замешана человеческая жизнь. Сколько дней ты училась у доктора Ю? Разве ты не боишься тратить время своего дяди Шуанзу и его жены? Почему бы тебе не поехать в город и не пригласить врача? Если она отправится в город прямо сейчас по снегу, то все равно уйдет 3-4 часа. К тому времени, как она доберется до города, наступит ночь. Более того, трудно сказать, согласится ли доктор даже на ночлег, чтобы навещать пациента в такую плохую погоду. Жена Шуанчжу в отчаянии обращалась к любому врачу, которого могла найти. Она возлагала последнюю надежду на Юй Сиакао. Сиакао, твой дядя Шуанчжу и твой отец друзья, которые вместе прошли через жизнь и смерть. Они даже вместе дрались с акулой в море. Не скрывай этого от меня и расскажи мне о твоих медицинских навыках. Глаза Юй Сиакао были спокойны, когда она смотрела на жену Шуанчжу. Она честно сказала: «Тетя Шуанчжу, дедушка Ю сказал, что я обучилась 7-8 пунктам его навыков, а оставшиеся 2-3 пункта не пройдены потому, что мне не хватает опыта. Я тоже могу вылечить простую лихорадку». Взволнованное сердце жены Шуанчжу постепенно расслабилось, увидев спокойный взгляд Сиакао. Она стиснула зубы и приняла твердое, но правильное решение. «Тетушка верит в тебя. Я доверю жизнь твоего дяди Шуанчжу в твои руки». «Ай, жена Шуанчжу, как ты можешь верить в хвастливые слова ребенка? Нашей Сиакао всего 8 лет. Мы не можем себе этого позволить, если она что-то сделает не так». Мадам Ли уже закончила есть и пить. Она смотрела шоу, но теперь беспокоилась о последствиях. Жена Шуанчжу снова стиснула зубы. Она топнула ногой и сказала: «Вылечит она его или нет, мы не заставим вас брать на себя ответственность. Сиакао, пойдем скорее. Твой дядя Шуанчжу все еще горит в лихорадке». Юй Сиакао не доела свою еду. Она быстро пошла в западную комнату, чтобы взять коробку с лекарствами, которую дедушка оставил там. Она посмотрела на лекарственные ингредиенты внутри аптечки и увидела, что всего хватает. Думая об этом больше, она искала воду для ванны божественного камня с высокой концентрацией мистической каменной воды. Она налила воду из мистического камня в пустую бутылочку из-под лекарства. Только после того, как она надела всю одежду, которая могла помочь ей противостоять холоду, она вышла из дома вместе с женой Шуанчжу. Юйхай не чувствовал себя спокойно и не мог продолжать есть свой ужин. Он последовал за своей дочерью, помогая ей нести тяжелую коробку с лекарствами. Время от времени он поддерживал свою дочь, следя за тем, чтобы она не поскользнулась в такую снежную погоду. Первоначально путь должен был занять всего 5 минут. Однако из-за ветра и снега, преграждавших им путь, им троим потребовалось четверть часа, чтобы добраться до места назначения. Как только они открыли дверь, они услышали резкий, но печальный крик двух детей семьи Лю. «Папа! Папа! Пожалуйста! Проснись, папа, ты не можешь умереть». Когда жена Шуанчжу услышала их крики, ее ноги внезапно стали мягкими. Она села на пол и заплакала. Юй Сиакао наполовину шла, наполовину бежала, когда она бросилась к кровати Кан. Она приподняла веко дяди Шуанчжу и посмотрела на его зрачок. Она спокойно сказала: «Не плачьте больше. Дядя Шуанчжу не умер, но лихорадка привела его в состояние обморока. Тетушка, быстро приготовь немного теплой воды, чтобы сбить температуру с тела». «Что, ты хочешь охладить комнату один? Сегодня такой холодный день, а он еще и болен. Если ты выстудишь ее, не станет ли ему еще хуже? Жена Шуанчжу, слегка покачиваясь, встала. Ее сердце дрогнуло от решения позволить Юй Сяокао лечить болезнь мужа. Юй Сяокао не знала, смеяться ей или плакать, когда она сказала: «У дяди Шуанчжу слишком сильный жар, ему нужно понизить температуру тела. Если бы он полагался только на лекарства, то выздоравливал бы гораздо медленнее. Поэтому мне нужно, чтобы тетя принесла теплой воды, чтобы протереть тело дяди Шуанчжу. Таким образом, температура его тела будет снижаться быстрее». Один здесь игра слов. Эти два выражения звучат одинаково, поэтому жена Шуанчжу просто не поняла, о чем говорила Сяокао. Глава 42. Зимняя катастрофа. Хорошо, ладно. В котле есть горячая вода. Я пойду принесу немного. Увидя, что Сяокао, похоже, знает, что делает, в сердце жены Шуанчжу вновь зародилась надежда. Она поспешила на кухню за горячей водой. Она так волновалась, что чуть не споткнулась во дворе. После того, как Юй Сяокао тщательно исследовала пульс дяди Шуанчжу, она достала из своей аптечки какое-то лекарство от простуды, снижающее температуру, и быстро начала готовить лекарство внутри комнаты. «Сестренка Сяокао, неужели с моим отцом все будет в порядке?» Десятилетняя дочь Шуанчжу, Лю Хуэйфан, всхлипнула, присев на корточки, чтобы помочь Сяокао сварить лекарство, и попросила успокоить ее. Юй Сяокао положила травы в керамический горшок, который использовался для приготовления травяных лекарств, и добавила несколько капель воды мистического камня в горшок. После этого она уверенно и твердо ответила: «Не волнуйся, он будет в порядке после того, как выпьет две дозы лекарства. А вот и горячая вода. Сяокао, эта температура подходит?» Жена Шуанчжу принесла таз с горячей водой и полотенце. После того, как Юй Сяокао проверила температуру, она добавила полбутылки воды из мистического камня в горячую воду и кивнула: «Быстро протрите тряпкой тело дяди Шуанчжу, особенно шею и подмышки. Избыточное тепло тела рассеется быстрее. Сестра Сяокао, что ты положила в воду? Это не похоже на лекарственные травы». Второй ребенок семьи Лю был того же возраста, что и Сяокао, но на несколько месяцев моложе Сяокао. Пока Юй Сяокао инструктировала Лю Хуэйфан, как приготовить лекарство, она объяснила второму ребенку семьи Лю, которого звали Тиньданир: «Это секретное лекарство дедушки Ю, оно может ускорить выздоровление при любых заболеваниях. Оно добывается из 49 различных видов лекарственных трав. Дедушка Ю сделал только две бутылки за 50 лет. Разве это не драгоценно? Не рассказывай об этом другим людям. Если бы дядя Шуанчжу не был близким другом моего отца, я бы не воспользовалась им». Жена Шуанчжу поверила ей и пролила слезы благодарности. «Цэйр, ты потратила полбутылки на моего мужа. Разве доктор не рассердится на тебя, когда вернется? Он этого не сделает. Дедушка Ю говорил, что медицина создана для спасения людей. Дядя Шуанчжу нуждается в срочном лечении. Если мы еще немного задержимся, то в его легких может образоваться большая дыра. Его жизнь может оказаться в опасности, если мы не воспользуемся этим лекарством». Юй Сяокао знала, что лечить болезнь дяди Шуанчжу одними только ее способностями будет трудно, но гораздо легче вылечить его с помощью воды из мистического камня. У нее также были проблемы, прежде чем она приняла решение приехать лечить болезнь дяди Шуанчжу. В конце концов, он был ее первым пациентом после того, как она начала изучать медицину. Если что-то пойдет не так, она не сможет лечить других пациентов в будущем. Кроме того, она может приобрести репутацию шарлатана-врача, который причинил вред своим пациентам и больше не сможет лечить людей в деревне. Пока она колебалась, маленький божественный камень внезапно появился и усмехнулся. «Это просто простуда. Даже несмотря на то, что мои силы запечатаны, я все еще могу вылечить такую незначительную болезнь. Возьми это. Моя вода для купания, несомненно, будет работать без сбоев. Вот, позволь мне добавить еще немного слюны. Я точно не подведу». Вода для купания маленького божественного камня и его слюна дали поразительные результаты. Жена Шуанчжу несколько раз вытерла тело мужа и заметила, что температура его тела сильно упала. Шуанчжу, который был без сознания из-за высокой температуры, также постепенно пришел в себя. В это время лекарство было готово. Жена Шуанчжу напоила лекарством своего мужа. Его ужасно высокая температура была снижена в течение 2 часов после приема одной дозы лекарства. «Ай, брат Дахай, медицинские навыки твоей дочери почти так же хороши, как и у тебя, и неудивительно, что доктор хвалил ее как гения медицины. Лю Шуанчжу, который все еще был немного слаб после того, как его лихорадка спала, прислонился к кровати и выразил свою благодарность и похвалу Сиакао. Жена Шуанчжу достала из шкафа матерчатый мешочек и вынула несколько медных монет. Она с благодарностью воскликнула: «Старший брат Юйхай, мы так благодарны твоей дочери Сиакао. Должно быть, лекарство доктора Ю очень дорогое, так что я не уверен, хватит ли 800 медных монет. Если этого недостаточно, я одолжу немного у моих родителей, когда снег прекратится». Если бы бутылка с эликсиром и лекарственными травами принадлежала его дочери, Юйхай никогда бы не принял деньги из-за своих близких отношений с Шуанчжу. Однако его дочь сказала, что лекарство принадлежит доктору Ю, более того, оно оказалось весьма ценным. Ему было трудно принять решение, поэтому он посмотрел на дочь. Поскольку Юй Сиакао уже высказалась, было бы подозрительно, если бы она не приняла деньги. «Тетя Шуанчжу, вы также знакомы с дедушкой Ю. Если у родственников его пациентов возникнут трудности, он откажется от их медицинской помощи». «Вот именно. Все жители окрестных деревень хвалят нашего доктора из деревни Дуншэнь как доброжелательного человека. Многие люди считают его живым бодхисаттвой», — воскликнула жена Шуанчжу. Юй Сиакао продолжала: «Если бы дедушка был здесь, он бы не хотел видеть, как вы занимаете деньги, чтобы заплатить за лечение. Я просто приму 200 медных монет». Дядя Шуанчжу все еще нуждается в восстановлении сил в течение некоторого времени и скоро наступит Новый год. 200 медных монет, разве это не слишком мало? Доктор Ю будет ругать себя, когда он вернется весной. «Цаир, просто возьми деньги. У нас немного не хватает, потому что мы купили новую лодку в этом году. Не беспокойся. Хотя твой дядя Шуанчжу не такой хороший рыбак, как твой отец, он также один из лучших рыбаков в деревне. С новой рыбацкой лодкой мы сможем поймать много рыбы и заработать денег, чтобы вернуть долг». Жена Шуанчжу насильно сунула мешок в руки Сиакао. Стоимость лекарства, которое Сиакао использовала для Шуанчжу, не превышала и дюжины медных монет. Решающим компонентом была вода из мистического камня, которая не стоила ни копейки. Таким образом, она практически не тратила никаких денег. Если она примет 800 медных монет, то будет чувствовать себя виноватой. Поэтому Юй Сиакао отказалась и настояла на том, чтобы взять только 200 медных монет. Жена Шуанчжу тоже была упрямым человеком. Чем больше Сиакао отказывалась принимать деньги, тем больше ей хотелось отдать их ей. Увидев, как они долго толкались взад и вперед, дядя Шуанчжу наконец не выдержал и несколько раз кашлянул. «Не толкайся больше, Сиакао, просто считай, что твой дядя воспользовался тобой, и прими 500 медных монет. Новый год мы проведем в доме дедушки Тидана, так что на зиму нам хватит оставшихся 300 медных монет». Сиакао знала, что больше не сможет отказываться, поэтому со стыдом приняла 5 монет. Она оставила несколько упаковок трав и напомнила тете Шуанчжу, чтобы та приготовила для дяди Шуанчжу дозу комбинированных трав, которые он будет принимать ежедневно. Вода из мистического камня была слишком эффективна. В будущем ей нужно было скорректировать дозировку, чтобы не вызывать подозрения и жадности у других людей. На обратном пути шел еще более сильный снег. Снежинки были почти как маленькие снежки, так как они дрейфовали обильно и беспорядочно. Снег на земле уже поднялся до колен Сиакао, поэтому она неуверенно шла по снегу. Ее ноги иногда застревали в снегу, что затрудняло их вытаскивание. Юйхай, который держал маленькую ручку своей дочери, заметил ее положение и поднял ее со смехом. Он взвалил ее на спину и зашагал домой. Юй Сиакао закатила глаза к небу. Это несправедливо, что у нее были короткие ноги. Сильный снегопад продолжался всю ночь. Когда они проснулись на следующий день, дверь была заблокирована снегом во дворе. Когда Юйхай встал утром, первое, что он сделал, это убрал со двора снег по колено. «Брат Дахай, ты слышал? Трехкомнатный дом Ван Ирлиан Цзы был завален снегом. 2,5 комнаты были разрушены. Прошлой ночью, в середине ночи, его семья из 5 человек теснилась в полуразрушенной комнате, которая уцелела. Им еще повезло, что они не замерзли насмерть. Их сосед, Чжао Да, уже закончил подметать снег и обошел деревню, чтобы поделиться новостями. Старый Юй, заложив руки за спину, нахмурился, возвращаясь с улицы. Он стряхнул снег с ботинок перед входом и глубоко вздохнул, сказав: «Только первый снег выпал за эту зиму, но его уже так много. Боюсь, зима будет суровой». Сильный снегопад превратился в катастрофу. Многие дома в деревне были более или менее повреждены снегом. Было также несколько старейшин, которые не смогли пережить прошлую ночь. Я слышал, что они были уже заморожены к тому времени, когда их обнаружили утром. Чжаада покачал головой и вошел в комнату отца. Он набил еще дров в трубу Канга, чтобы согреть постель Кан. Почти каждый год зимой на севере бывали больные старики и маленькие дети, замерзавшие до смерти и умирающие от болезней. Однако редко можно было увидеть, чтобы дома рушились и люди замерзали насмерть так рано зимой, как в этом году. Все больше и больше людей убирали снег перед их дверью. Работая, они также сплетничали о детях-сиротах, которые оставили своих престарелых родителей жить в одиночестве. Снег разрушил дома этих стариков и похоронил их внутри. Никто даже не знал, как долго они пролежали мертвыми. Слушая, Юсиакаа все больше грустнела. Она подумала о дедушке Ю, который был 60-летним стариком и жил один в этой отдаленной рыбацкой деревушке. Она беспокоилась о его благополучии. Есть ли кто-нибудь, кто позаботится о нем, пока он путешествует один? Будет ли он одинок и беспомощен? «Отец, меня беспокоит дом дедушки Ю, пойдем посмотрим». Увидев весь снег, скопившийся снаружи, Юсиакаа поняла, что ей будет трудно ходить на своих коротких ногах, и попросила отца помочь. «Ладно, я возьму тебя с собой, чтобы посмотреть». Юйхай держал в одной руке инструменты для уборки снега, а другой поднял свою дочь и поднял ее себе на спину. После этого он с трудом двинулся к западной стороне деревни. Госпожа Чжан быстро погналась за ними, прежде чем сдаться и крикнуть. «Снег на нашей собственной крыше еще не подметен, но у вас есть время заботиться о чужих домах. У вас, ребята, слишком много свободного времени». Юсиакаа, обнимавшая отца за шею, обернулась и крикнула в ответ бабушке. «Бабушка, мой отец не единственный мужчина в семье. Разве старшие и младшие дяди не дома? Дедушка Ю единственный врач в округе. Если его дом разрушится, сможет ли он жить в нашей деревне, когда вернется весной?» Соседние деревни все завидовали тому факту, что в деревне Дуншэнь есть свой доктор. Это было также очень удобно для жителей деревни Дуншэнь. Не было ничего такого, о чем бы Ю беспокоился, кроме его двухкомнатного дома. Таким образом, считалось, что деревня Дуншэнь обязана заботиться о его доме, когда он был в отъезде. Когда Юйхай и Сиакаа прибыли, глава деревни уже собрал нескольких сильных мужчин, чтобы помочь очистить двор доктора Ю. У доктора Ю был двухкомнатный дом. Крыша одной из комнат уже рухнула из-за снега. К счастью, это была кладовка, так что особых потерь не было. Юсиакаа поспешно вошла в комнату, которая все еще была нетронутой, в которой была только большая кровать Кан и коробки с лекарственными травами. Она внимательно осмотрела все ящики, в которых хранились лекарственные травы. Она, наконец, вздохнула с облегчением, убедившись, что все травы были целы. Деревенский староста был старик лет 50 с седыми волосами и бородой. У него была высокая фигура и несколько суровый вид. Когда он увидел Юсиакаа, он пошутил. «О, маленький деревенский доктор пришел проверить травы, не беспокойся. Я, как староста деревни, обещаю отремонтировать этот двухкомнатный дом, чтобы сделать его красивым и крепким. Каким бы сильным ни был снег, травы не будут потеряны». Глава 43. Хладнокровие. Деревня Дуншэнь была не очень большой, поэтому новости очень быстро распространились с восточной стороны деревни на запад. Прошлой ночью жена Шуанчжу отправилась в путешествие по снегу, чтобы попросить младшую дочь семьи Юй принять пациента. Новость уже распространилась по всей деревне, так что сегодня рано утром кто-то отправился в дом Шуанчжу, чтобы узнать об этом инциденте. После этого Юсиакаа время от времени приглашали лечить пациентов. Она также извлекла уроки из своего опыта и не полагалась на воду мистического камня при незначительных заболеваниях. Она просто прописывала лекарства от незначительных болезней и только капала несколько капель воды мистического камня в травы, если это была более сложная болезнь. Все пациенты, которых она лечила, были полностью вылечены. Таким образом, ее репутация маленького доктора из деревни Дуншэнь постепенно распространилась на соседние деревни. 7 дней шел сильный снег, а потом постепенно прекратился. Вся деревня Дуншэнь была покрыта огромным количеством белого снега. Казалось, в мире остались только черные и белые цвета. 20 семей в деревне Дуншэнь пострадали в результате этой метели. В то время как все их жилища были более или менее повреждены, дома 3 семей были полностью разрушены сильным снегом. К счастью, обошлось без жертв. Однако было много стариков и детей, которые не пережили внезапного прихода сильных холодов и тихо скончались во время зимней погоды. Жестокий холод и сильный снегопад также принесли голод и болезни слабым простолюдинам. Сильный снегопад, который продолжался несколько дней, вызвал рост цен на зерно в городе. Цена на крупное зерно поднялась с 2 медных монет за катти до той же цены, что и на мелкое зерно до снега. Мелкое зерно первоначально стоило 5 медных монет за катти, но теперь цена выросла до 10 медных монет. Кроме того, цена за белый рис, который не выращивали в окрестностях города Тангу, выросла до 20 медных монет. Стоимость всех видов мяса также удвоилась, потому что многие птицы и скот либо умерли от болезней, либо замерзли насмерть во время снежной бури. Шли дни, приближался и Новый год. Однако цены на продовольствие и товары по-прежнему оставались высокими. Это был тяжелый удар для простых людей, которые много работали в прошлом году и хотели изменить свой образ жизни в течение Нового года. В течение нескольких дней за обеденным столом семьи Юй царила странная мрачная атмосфера. Недовольное ворчание и жалобы госпожи Чжан мешали людям есть. Ешь, ешь, ешь, ты умеешь только есть. Ресурсы семьи Юй будут уничтожены вами, люди. Почему наша семья Юй позволила такому нездоровому человеку, как ты, прийти в нашу семью? Ты действительно женщина, которая приносит несчастье семье твоего мужа. Госпожа Чжан увидела, что Юй Сиакао достает еще один кусок картофельного блина для своей матери, и начала резко упрекать их. Сильный снегопад также привел к тому, что госпожа Лю, которая всегда была слаба здоровьем, заболела. Госпожа Лю часто задыхалась из-за сильного кашля. Сиакао даже не нужно было проверять пульс матери, чтобы понять, что у нее бронхит. Она прописала несколько доз лекарства и добавила немного воды из мистического камня в питьевую воду своей матери. Таким образом, кашель, который обычно продолжался месяцами в прошлом, был излечен ее лечением. Госпожа Лю не могла страдать от холода, когда уже была больна. Таким образом, мадам Ли и остальным членам семьи пришлось разделить часть ее обязанностей по дому. Госпожа Ли никогда не была серьезной работницей, поэтому большая часть домашней работы легла на плечи Юй Цзэди и служанки госпожи Чжао. Госпожа Чжан неохотно позволяла младшей дочери заниматься домашними делами, но и не осмеливалась перекладывать всю работу на служанку своей младшей невестки. Следовательно, она должна была сделать эту работу сама. Когда она начинала раздражаться от всей этой работы, то начинала беспрестанно ругаться. «Бабушка, на этот раз мама не потратила ни пенни, когда заболела. Разве она не отдыхала всего несколько дней? С более чем дюжиной человек в семье, мы можем закончить все домашние дела, если каждый просто поможет немного. Тело моей матери все еще довольно слабое, так что она не может быть голодной. Если она не выздоровеет должным образом, то незначительная болезнь превратится в нечто серьезное. Если это станет серьезной болезнью, как ты думаешь, смогу ли я вылечить ее своими медицинскими навыками? Разве нам не придется вызвать врача из города?» Юй Сиакао продолжала есть, не обращая внимания на жалобы госпожи Чжан. Она бы просто мучила себя, если бы поссорилась с этой предвзятой старухой, достигшей менопаузы. Госпожа Чжан не знала, как опровергнуть ее слова, поэтому она просто отложила палочки в сторону и завыла, хлопая себя по ногам. «Какие грехи я совершила? Почему я столкнулась с такой бесполезной семьей? Я слабая, старая леди, которая много работает, чтобы обеспечить едой всю семью, и все же меня все еще ругает маленькая девочка. О, небеса!» После того, как госпожа Ли проглотила свою еду, она вытерла рот грязными рукавами и радостно засмеялась. «Эй, Сиакао, как ты можешь так разговаривать со своей бабушкой? Ты так разозлила ее. Разве ты не собираешься быстро преклониться перед ней и извиниться?» Юйхай поспешно вмешался и успокоил госпожу Чжан. «Мама, Цаэр все еще невежественный ребенок, поэтому, пожалуйста, не принимай ее слова близко к сердцу. Мы все знаем, что ты беспокоишься о семье из-за инфляции цен этой зимой, но не волнуйся. Когда снег растает, я пойду поохочусь на какую-нибудь дичь в горах. Половину мы можем оставить себе на Новый год, а другую половину отвезти в город и обменять на рисовую и пшеничную муку». Как только госпожа Чжан услышала, что проблема новогодней трапезы решена, она перестала плакать и посмотрела на Сиакао, которая неоднократно бросала вызов ее авторитету, с яростным выражением лица. Она повернулась к Юйхаю и сказала: «Второй сын, ты так избаловал свою дочь, что она даже перестала уважать своих предков. Как она может так разговаривать со старшими в своей семье? Ты должен быстро дать этой соплячке пару пощечин, чтобы научить ее уважать старших. Юйхай, который даже пальцем не мог тронуть свою драгоценную дочь, на самом деле не думал, что в том, что сказала его дочь, было что-то неправильное. Однако он знал, что старуха не может смириться с позором. Если он не даст ей выхода из этой ситуации, она определенно будет продолжать шуметь весь день. Пока Юйхай колебался, он увидел, что палочки для еды в руке его дочери внезапно упали на землю. Ее брови были плотно сдвинуты, когда она схватилась за грудь с болезненным выражением. «Отец, я не могу дышать». Но прежде чем она смогла закончить свои слова, она уже потеряла сознание и упала прямо навзничь. Юй Сиолянь уже отложила палочки для еды, когда увидела, что Сиакая нахмурилась. Когда Сиакая упала навзничь, Сиолянь быстро поймала ее прямо перед тем, как она приземлилась на землю, и не дала ее голове удариться. Сиакая украдкой открыла глаза и сделала хвалебный жест в сторону Сиолянь. «Цаир, что случилось?» «Цаир». С бледным лицом госпожа Лю обняла худенькое тело дочери и заплакала. Юйхай быстро поднял свою дочь и вышел. «Отец, мама, Цаир опять заболела. Доктор Ю сказал, что у этого ребенка очень слабый организм, поэтому ее жизнь может оказаться в опасности, если она снова заболеет. Я пойду к старшему дяде, одолжу сани, а потом отвезу Сиакая в город». Старик Юй сразу же перестал есть и быстро накрыл внучку своей меховой курткой. «Одевайся потеплее и не дай ребенку простудиться. Старушка быстро принесет деньги. Врачи в городе не принимают отсрочки платежей». Дрожа от гнева, госпожа Чжан встала и крикнула старику: «Зачем мне брать деньги? Эта проклятая негодяйка явно притворяется. Она была в порядке, так почему же ей внезапно поплохело, когда я вдруг попросила ее извиниться передо мной? Она пытается угрожать мне, притворившись больной. Всем стоять! Если кто-нибудь из вас осмелится покинуть эту комнату, то никогда больше не входите в дом семьи Юй». Старый Юй тоже пришел в ярость. «Ты такая властная женщина. Как ты можешь быть так жестока к такому маленькому ребенку? Разве ты не слышала, что сказал доктор? Ребенка нельзя слишком провоцировать. Ты пыталась ударить и наказать ее раньше, поэтому она испугалась и ей стало плохо. Как ты можешь так себя вести? Ты же старше ее. Поторопись и принеси деньги. Не откладывай лечение ребенка в долгий ящик. Какой смысл обращаться к врачу, если она просто пустая трата денег? У меня нет денег. Просто разруби мое старое тело, чтобы расплатиться за ее лечение». Госпожа Чжан выглядела так, словно скорее умрет, чем отдаст им деньги. Таким образом, семья не знала, что с ней делать. Госпожа Ли ухмыльнулась и усмехнулась. «Разве Сиакая из вашей семьи не очень способная? Она зарабатывала деньги, леча пациентов. Она никогда не отдавала ни одной из заработанных ею денег. Эти деньги предназначались для доктора Ю. Младшая сестра брала с них деньги только за лекарства». Юй Сиолянь не могла не объяснить, когда увидела презрение на лицах своей бабушки и старшей тети. Мадам Чжан закричала, как будто обнаружила ошибку, которую они совершили. «Вы, ребята, взяли с них только за лекарства? Кто в это поверит? Все, что вы едите и пьете, принадлежит мне, но вы все еще эгоистично прячете от нас деньги. Мы не можем позволить остальным последовать нашему примеру, так что быстро отдайте мне деньги». Говоря это, она собиралась лично порыться в западной комнате. Юйхай нес на руках маленькое тельце своей дочери и, стиснув зубы, наблюдал за действиями госпожи Чжан. Его дочь была больна и без сознания, но бабушка мешала им ее вылечить. Кроме того, она также хотела конфисковать плату за лекарства, которые его дочь хранила для доктора Ю. «Отец, все деньги, которые Сиакая хранила, были гонорарами за лекарственные травы доктора Ю, которые она упорно добывала. Если доктор Ю узнает, что мы забрали все его кровно заработанные деньги, сможет ли наша семья попросить его лечить нас в будущем? Если люди в деревне узнают, останется ли у нашей семьи хоть капля достоинства?» Видя, что отец не собирается останавливать госпожу Чжан, Юйхай почувствовал глубокую боль и негодование. Люди часто говорили: «Если у тебя есть мачеха, у тебя будет отчим». Похоже, это высказывание было правдой. Госпожа Чжан часто запугивала и подавляла вторую ветвь, но его отец вступался за них только тогда, когда чувствовал, что она перегибает палку. Сегодня он фактически молчаливо согласился с ее действиями, когда проблема касалась финансов их семьи. У старого Юй тоже были свои соображения. Поскольку семья должна была содержать обучение сына, было много вещей, на которые они должны были тратить деньги в будущем. Если бы у каждого были эгоистичные мотивы, то как бы эта семья смогла выжить? Вопрос о хранении секретного кошелька не должен быть терпимым. Однако семья Ю действительно не могла прикоснуться к лекарственным сборам внучки. В наши дни в каждом доме есть какие-то незначительные болезни и проблемы, требующие помощи врача, так что они не могли обидеть единственного врача в округе. Никому не позволено трогать деньги доктора Ю. Мать моих детей, разве тебе все еще не нужен врач, чтобы лечить твой ревматоидный артрит? Кроме того, кашель Дашаня, наконец заговорил старый Юй. Мадам Чжан держала найденную шкатулку с деньгами, которая была в основном наполнена медными монетами. Там было, вероятно, по меньшей мере несколько тысяч медных монет. Если бы все деньги были приняты на семейный счет, даже если бы цены оставались высокими в течение Нового года, семья Юй все равно смогла бы провести благополучный Новый год. Слова старого Юй заставили ее руки, которые тянулись к деньгам, остановиться. Госпожа Чжан про себя подумала, что у нее есть очень четкое представление о том, насколько искусна Юй Сяокао на самом деле. Она считала, что единственная причина, по которой эти люди просили Сяокао лечить их болезни, заключалась в лекарствах доктора Ю. Госпожа Чжан страдала ревматоидным артритом уже более 10 лет. Во время снежной бури несколько дней назад ее расстройство снова проявилось. В то время Ю Сяокао использовала лекарственные травы, приготовленные доктором Ю, чтобы уменьшить ее боль. Примечание Анлитера. На самом деле это было приготовлено Сяокао. Если бы они обидели доктора Ю, разве ей не нужно было бы поехать в город, чтобы вылечить свою ногу? Это же пустая трата денег. После долгих раздумий она наконец неохотно опустила коробку с деньгами. Она сердито вернулась в свою комнату, так и не поев. Она лежала на кровати, не обращая ни на кого внимания. Юйхай посмотрел на свою бледную дочь, которая была в его объятиях, и сказал старому Юй: «Отец, даже если мне понадобится занять денег, я все равно отведу Сяокао к врачу». Глава 44. Горькое разочарование. «Занять денег, а кто будет платить по долгам?» — вмешалась мадам Ли. Юйхай пристально посмотрел на нее и ответил слегка сердитым тоном: «Естественно, что я верну деньги, так как я был тем, кто занял их. Старшая невестка не должна беспокоиться об этом. Второй Шурин, не забывай, что все деньги, которые ты зарабатываешь, должны быть сданы в общий кошелек». С ухмылкой напомнила ему мадам Ли: «Что, я зарабатываю деньги, но я даже не могу использовать свои кровно заработанные деньги, чтобы получить медицинскую помощь для моей дочери? Как отец, должен ли я просто смотреть, как моя дочь умирает от болезни, ничего не делая? Если я это сделаю, то достоин ли я еще быть отцом? Какой смысл мне зарабатывать все эти деньги? Почему я должен продолжать ловить рыбу и охотиться? С таким же успехом я мог бы остаться дома, а потом умереть от болезни или голода вместе с женой и дочерью». Честный человек в конце концов пришел в ярость и выместил свой гнев на госпоже Ли, которая продолжала его провоцировать. Мадам Ли крикнула в ответ: «Я не получила ни гроша из тех денег, которые ты заработал. Почему ты кричишь на меня? Ладно, хватит болтать. Даже если ты не будешь говорить, никто не подумает, что ты не мой». Юй Дашень заметил, что его второй брат был очень зол прямо сейчас, поэтому он поспешно потащил свою жену обратно в восточную комнату. С печальным взглядом Юйхай посмотрел на своего отца и сказал хриплым голосом: «Отец, Цайр твоя внучка и потомок семьи Юй. Ты действительно собираешься быть таким жестоким и просто смотреть на нее?» Старый Юй глубоко вздохнул и сказал: «Я пойду в дом твоего старшего дяди, чтобы занять немного денег. Ты можешь отплатить им той дичью, которую поймаешь в будущем». Дверь внутренней комнаты распахнулась прежде, чем он успел договорить. С мрачным выражением лица мадам Чжан свирепо посмотрела на старика и закричала: «Некто может ловить рыбу и охотиться, поэтому у него репутация лучше, чем у тебя. Зачем ему понадобилась твоя помощь, чтобы занять денег? Этой зимой наблюдается инфляция цен, и сейчас мы не получаем никакого дохода. Если мы и дальше будем так питаться, не обанкротится ли в конце концов наша семья? В будущем у нас будет легкий завтрак, а блины, подаваемые на ужин, будут ограничены». Закончив говорить, она снова захлопнула дверь. Она захлопнула дверь так сильно, что вся пыль на балке дома упала на землю. Жизнь его дочери все еще была в опасности, но ее бабушка по-прежнему была озабочена только тем, чтобы сэкономить деньги. Юйхай уныло оглядел дом, а затем бросился к дому своего старшего дяди с Сиакая на руках. Старший дядя Юйхая, Юй Личунь, вырастил дома двух больших собак. Они были полезны для того, чтобы тащить сани, когда идет снег. Пару дней назад шел сильный снег, так что ему потребуется по меньшей мере полдня, чтобы добраться до города пешком. Таким образом, когда он на этот раз посетит своего старшего дядю, ему нужно будет не только получить ссуду, но и одолжить сани. С ошеломленным выражением лица Юйхай постучал в дверь дома своего старшего дяди. Дверь открыл третий дядя Сиакао. Юй Цзян удивленно посмотрел на старшего брата. Когда его взгляд переместился на маленькую фигурку в руках Юйхая, его голос мгновенно изменился. «Неужели Сиакао снова заболела?» старший брат, быстро тащи сани. Второй брат должен использовать их». У Юй Личунь было два сына и три дочери. Его старший сын был на 5 лет старше Юйхая, в то время как его второй сын был моложе Юйхая. Юйхай был вторым по старшинству, поэтому его называли вторым братом. Вся семья Юй Личунь была дома, прячась от зимней непогоды. Услышав крик младшего сына, они тут же бросились вон из дома. Юй Личунь даже не надел свою ватную куртку, когда поспешил проверить положение Сиакао. Юйхай сразу перешел к делу и прямо изложил цель своего визита. Юй Личунь немедленно повернулся к своей жене, госпоже Сун, и сказал твердым тоном: «Сколько денег еще осталось у нашей семьи? Отдай их все Дахаю». Без малейшего колебания старушка вошла в комнату и вернулась с серым саквояжем. Она даже не открыла сумку, прежде чем прямо вручить ее Юйхаю, и сказала ему: «Возьми все это. Для ребенка гораздо важнее сначала пройти курс лечения». Губы жены старшего сына, Юй Сун, дрогнули и тихо пробормотали: «Если мы отдадим все наши деньги Дахаю, что мы будем есть на Новый год?» Все дети предвкушают возможность съесть немного пшеничной муки во время праздника. Старейшина Юй, который только что поставил сани, услышал замечание своей невестки и сердито посмотрел на нее. «Разве еда важнее жизни человека?» Жена старшего сына больше не произнесла ни слова, но внутренне раскритиковала: «У его родителей денег гораздо больше, чем у нашей семьи. Почему наша семья должна платить за лечение маленькой девочки? Это ее тетя настоящая скряга, которая не отдаст даже пенни». Юйхай всегда был благодарен своему старшему дяде. Когда его биологическая мать умерла, его старшие дядя и тетя очень заботились о нем и его старшей сестре. Если бы не поддержка старшего дяди, он даже не знал, когда сможет обзавестись женой. Юйхай низко поклонился семье своего старшего дяди. Он больше ничего не сказал и взял сумку с деньгами. После этого он сел в сани и помчался до самого въезда в деревню. Вскоре после того, как они покинули деревню, Сиакао, которая внимательно прислушивалась к окружающему, притворилась, будто только что проснулась, и позвала Юйхая, который крепко обнял ее. Наконец на лице Юйхая появилось какое-то выражение. Он улыбнулся своей драгоценной дочери, свернувшейся клубочком, и тихо спросил: «Цаэр, ты не спишь? Ты можешь сказать отцу, что у тебя болит?» Когда Юй Сиакао попыталась сесть, она решительно покачала головой и сказала: «У меня ничего не болит, отец, не волнуйся. Я просто испугалась бабушку и упала в обморок. Теперь я в порядке, так что давай вернемся. Нам все равно надо съездить в город и вызвать врача, чтобы он тебя осмотрел. Мы должны убедиться, что твоя болезнь полностью излечена». Юйхай дотронулся до лица дочери и настоял на том, чтобы показать ее врачу. Столкнувшись с упрямством Юйхая, Юй Сиакао почувствовала себя растроганной и беспомощной. Она продолжала уговаривать отца: «Отец, я действительно в порядке. Несмотря ни на что, я все еще могу считаться наполовину врачом. Разве я не знаю о состоянии собственного тела?» Управляя санями, Юйхай небрежно ответил: «Отец знает, что наша Сиакао очень способная. Однако древние часто говорили: врачи не лечат свои собственные болезни. Отец успокоится только после того, как тебя осмотрит врач из медицинского центра Тангрена». Не имея другого выбора, Юй Сиакао пришла к компромиссу. «Отец, давай сделаем это. Давай сначала пойдем в горы и поставим там ловушки. Может быть, нам удастся поймать какую-нибудь дичь. В таком случае у нас будут деньги на оплату лечения. Это нехорошо — задолжать деньги в течение Нового года». Юйхай посмотрел на румяные щеки своей дочери и на ее живость, когда она заговорила. Видя ее настойчивость, он решил пойти на компромисс. Поэтому он приказал двум собакам повернуть в сторону горного леса. Снег, скопившийся на главной дороге, был истоптан пешеходами и экипажами, поэтому он был твердым. Однако в горах все было иначе, потому что снег был мягкий и по колено в высоту. Когда обе собаки шли по глубокому снегу, были видны только их головы, что чрезвычайно затрудняло им ходьбу. Юйхай решил просто разгрузить сани от собак и сам затащить дочь в гору. Он был слишком обеспокоен, чтобы оставить свою дочь одну на горной дороге, когда было так холодно. Снег начал рассеиваться, и многие голодные маленькие существа вышли искать пищу в горном лесу. Пройдя немного, они увидели фазана, который взмахнул крыльями и пролетел мимо них. Юйхай почувствовал некоторое сожаление и сказал: «Жаль, что я не захватил с собой свои охотничьи инструменты». «Все в порядке, отец. Давай перейдем на левую сторону. Мы с братом Ханом спрятали там веревки для ловушек». Сидя на санях, Юйсиакая наслаждалась этим новым опытом и с любопытством трогала все вокруг себя. Время от времени она собирала снежок и бросала его в ветви деревьев. Она беспрестанно хихикала, глядя, как падает снег с ветвей. Юйхай наконец почувствовал облегчение, когда увидел, что его дочь выглядит такой энергичной. Мгновение спустя они вдвоем нашли веревки. Юйхай отломил несколько сухих веток и расставил около 20 ловушек разного размера. Юйсиакая также деловито работала позади него. Она либо брызгала водой из мистического камня на снег вокруг петли, либо клала вокруг ловушек пучок сухой травы, пропитанной водой из мистического камня. С тех пор, как Юйсиакая освободила две бутылки и наполнила их водой из мистического камня, она всегда носила с собой бутылку на всякий случай. Чтобы не дать животным в горах поднять шум, Сиакая срочно разбавила воду мистического камня снежной водой, прежде чем окропить ее. Им понадобилось больше 2 часов, чтобы расставить все ловушки. Юйхай был опытным охотником, поэтому было неизбежно, что он лучше расставлял ловушки, чем она. Он специально решил расставить ловушки на маршрутах, которые часто посещали животные. После того, как они расставили последние ловушки и вернулись тем же путем, они заметили, что уже собрали довольно много урожая. «Ух ты! Трагопанкебота! Партридж! А еще есть питта с синими ягодицами!» — взволнованно закричала Юйсиакая. «После такой сильной метели эти живые горные птицы должны стоить довольно много денег». Юйхай связал эту мелкую дичь веревкой и положил ее на сани. После этого они также поймали несколько диких зайцев. «Отец, слушай, что это такое?» «Это что, косуля?» Юйсиакая издали увидела, что под несколькими большими силками, которые они расставили, тоже есть урожай. Существо выглядело похожим на крошечного ребенка их семьи. Юйхай быстро бросился к сопротивляющейся дичи, повалил ее на землю и связал веревкой ее конечности. «Ха-ха, у нас сегодня неплохой урожай. Мы действительно поймали оленя на опушке леса. Дочь моя, это не косуля, это взрослый самец оленя. Кровь и мясо оленя — все это очень хорошо. Богатые люди в городе действительно любят это». В глазах Юйхая наконец появилась улыбка. Олень, вероятно, весил больше 100 катти. Если он продаст его, то ему не придется занимать деньги, чтобы оплатить лечение дочери. К тому времени, когда Юйхай и его дочь вышли из леса, сани уже были полны дичи. После того, как он собрал сани, они проделали весь путь до города Тангу на собачьих упряжках. Когда они добрались до ворот города Тангу, был уже полдень. Они оставили сани у семьи, жившей неподалеку от городских ворот, и дали им фазана в качестве платы за помощь.